закричала: «Серго убили!» Набрала номер сталинского телефона: «Серго убит!» Нет, убийство исключается. Никого из посторонних ни в доме, тем более в кабинете, не было. Благородный человек сам ушел из жизни, не изменив своим идеалам, принципам. Понял, вероятно, что не способен влиять на развитие событий, все больше отклонявшихся от ленинской линии. Первым на квартиру Орджоникидзе прибыл Иосиф Виссарионович. Пытливо всмотрелся в лицо встретившего его Головкина. Сказал: «Не выдержало сердце?» «Да», — поколебавшись, ответил Головкин. «Разрыв сердца». «Вы умный человек», — произнес Сталин. «Вам нужно занимать высокий пост. Я думаю, в органах НКВД». И прошел в кабинет к мертвому. На следующий день в «Правде» появилось сообщение, набранное крупным шрифтом. Товарищ Орджоникидзе страдал атеросклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы и сосудов сердца, а также хроническим поражением правой почки, единственной после удаления в 1929 году. Ну и так далее. За подписью наркома здравоохранения и медицинских светил. Глава 7. Теперь в стране оставался лишь один общественный деятель, с чьей независимостью, с чьим международным авторитетом Иосиф Виссарионович вынужден был считаться. От этого совершенно самостоятельного человека в любое время можно было ожидать бесконтрольных выступлений, критики, разоблачений. Закрыть ему рот не имелось возможности, и Сталин, побаиваясь его, старался расположить к себе, привлечь на свою сторону. Речь идет об Алексее Максимовиче Горьком. Прославленный пролетарский писатель после многолетних зарубежных странствий вернулся с благословенных курортов Италии к нам, в бурлящую, многоперестрадавшую Россию, и поселился с семьей своего сына Пешкова в Москве, у Никитских ворот, в роскошном особняке, который принадлежал до революции миллионеру Рябушинскому. Надобно отметить, что Иосиф Виссарионович, уроженец второй половины романтического для нашей страны XIX века, принадлежал к той плеяде образованных людей, которые сохранили глубокое трепетное уважение к писателям, к их необычному труду, сливающему воедино прошедшее, настоящее и будущее. Как быть с Максимом Горьким, который находился в зените мировой славы? Скажет слово, и раскатится оно по всей стране и по всей земле. Не получилось бы, как при Романовых было некоторое время. Два царя в России, один в Петербурге, другой в Ясной Поляне. И не понять, кто авторитетней для мировой общественности. Горький-то, к примеру, совсем не зависел от Сталина и был вроде бы неуязвим. Самим фактом присутствия, существования держал в постоянном напряжении Иосифа Виссарионовича, заставляя опасаться огласки, тщательно скрывать некоторые решения и дела, даже откладывать их. При нем культурная революция не могла бы получить желаемого размаха. Повторяю еще раз, Алексей Максимович был для Сталина не только и не столько талантливым писателем, но прежде всего влиятельнейшей политической фигурой мирового масштаба. Убрать Горького слишком рискованно. Малейшая неудача, малейший срыв, и разразится невероятный скандал. Лучше без крайности. Надо попытаться приручить Горького, используя его разрекламированную приверженность к пролетариату, его заступничество за всех сирых и неимущих. Вскоре после того, как Горький вернулся в Союз и принялся разбираться, что здесь хорошо, а что плохо, Иосиф Виссарионович пригласил писателя к себе на дальнюю дачу.